Глава 11. Золотое правило. Поступайте с другими так же, как хотите, чтобы они поступали с вами. Золотое правило в той или иной форме появляется во всех великих религиях мира. Его часто называют квинтэссенцией религии. Как-то Гилеля, великого иудейского ученого, который жил за 100 лет до Иисуса, попросили свести священное писание к одному основному учению, на что он ответил: «Самая важная идея заключается в том, чтобы вы не причиняли своему ближнему того, чего не хотели бы, чтобы он причинил вам». Современные психологи снова и снова повторяют это правило как основной фактор установления здоровых отношений между людьми. Что общего имеет следование золотому правилу с тем, чтобы стать богатым и процветающим? На этот вопрос Гилель отвечает: «Если я не буду стараться для себя, то кто будет стараться для меня? Но если я буду стараться только для себя, то кто я тогда?» Да, Бог дает вам силу, чтобы получить богатство и изобилие. И это ваша задача – проявить все таланты и способности. Но с этим приходит обязательство стараться не только для себя, но и для других. Вы можете заметить, что принцип золотого правила вплетен, подобно нити, во все основные философские и религиозные системы. Возможно, это выражено другими словами, но суть идеи та же. То, чего вы желаете себе, вы должны желать и позволить делать другим. Такую же свободу верования, поклонения, возможность достижений и приобретений. Если вы усвоите эту позицию как собственную этическую норму, как ваш руководящий принцип, тогда он начнет оказывать динамическое и энергетическое воздействие и в вашей повседневной жизни. Это сокровищница мудрости, находящаяся в глубинах вашего существа. Руководство – внутренняя директива, поступающая из сердца и души каждого человека. Когда ваши мысли полны мудрости, они направляют вас на то, что является наилучшим для вас во всех отношениях – в общении с людьми, в инвестициях, работе, бизнесе или профессиональной деятельности, одним словом, во всем, что вы делаете. Золотое правило является ключом, которым можно отпереть подлинные блага и сделать их реальными в вашей жизни. Учитывая то, что золотое правило универсально и не ограничено какой-либо одной религией или культом, вы можете лучше определить его ценность и узнать происхождение многих преобладающих убеждений. Важна всякая вера. Первым законом жизни является закон веры. Вам были даны силы и средства, чтобы выбирать веру и убеждение. Это величайшая сила, которой вы обладаете. Ваши убеждения, идеи, мнения и позиции формируют и создают события и условия вашей жизни. Измените их, и вы улучшите, преобразите свою жизнь. Почему это правило называется золотым? Ни в одном священном тексте вы не найдете слов «золотое правило». Этот термин впервые появился приблизительно в V веке до н.э. в произведениях древнегреческого историка Геродота. Золото – ценный металл, который был универсальным. Это библейский символ мудрости. Вот суть библейских нравоучений. Помочь нам справиться с сумятицей и беспорядком внешнего мира. Установить гармонию среди этого хаоса. Устрани чувство отдаленности от единого источника, который мы называем Богом. Когда мы рассматриваем некоторые основные принципы золотого правила в том виде, в каком они выражены в некоторых религиях, нашим намерением является не критиковать, судить или осуждать, а попытаться лучше понять универсальность веры. Мы с готовностью подписываемся под восхитительной мыслью Мохандаса Ганди, Махатмы, великодушного, о религии. Так же, как дерево имеет один ствол, но много ветвей и листьев, религия есть только одна подлинная и совершенная, но она разделяется на многие, проходя через языкового посредника, когда ее истолковывают и перетолковывают несовершенные люди. Когда мы немного глубже проникаем в суть разных религий, то сразу же замечаем, что между ними есть удивительное сходство, лежащее в основе единства мысли, чувства и метода. Когда Ганди спросили о его религии, он ответил: «Я христианин, я иудей, я индуист, я мусульманин. Я все это, потому что все религии – это одна религия. Есть только одно божественное присутствие, известное под разными именами». Действительно, если вы внимательно посмотрите, то увидите, что те мудрые мысли, которые высказывали на протяжении тысячелетий мудрецы и пророки самых разных стран и народов, абсолютно ни в чем не противоречат концепциям, которые вы можете найти в иудео-христианской Библии. Они не только не противоречат, но и подкрепляют, усиливают друг друга. Всегда полезно находить и делать своим то, что кажется разумным и рациональным в любой великой системе мысли. Идет ли речь о религии, философии, искусстве или науке? Истину можно отыскать повсюду. Утверждать, что истина – это огромная драгоценность, венец мудрости, содержится только в той или иной книге либо учебнике, значит ограничивать себя до узких рамок раз и навсегда установленных догм, которые так часто навязывают людям, тем самым ограничивая их мышление. Поучительно в этом смысле узнать кое-что о золотом правиле, которое упоминается одновременно как в восточных религиозных учениях, так и в иудаизме и христианстве. Сейчас считается, что золотое правило – это новая версия того правила, которое было сформулировано приблизительно за 600 лет до учения Иисуса китайским философом Кун Фу Цзы, что в переводе означает «великий мастер». В 17 столетии несколько священников и иезуитов совершили путешествие в Китай, где изучали его труды. Как было принято в те времена, они перевели его имя на латинский язык. На Западе он известен как Конфуций. Говорят, что последователи конфуцианства лишь очень редко обращаются к Богу, называя его по имени, предпочитая такие названия, как природа или дух. Время от времени он упоминается как наивысочайший Бог, что по-китайски передается словом «небо», отец-создатель, сотворивший Вселенную, солнце, луну, планеты, силы или духов природы. Все исходит от неба и по его воле, и первостепенный долг человека на земле – учиться у природы и жить в гармонии с небом, с собой и с другими людьми. Надо заметить, что Конфуций тоже не был первым, кто придумал эту философию. Он основал свое учение на мыслях и концепциях мудрецов-царей, которые жили за 1500 лет до него. К концу своей жизни он собрал очень много мудрых мыслей, и все они были записаны на табличках из бамбука или бамбуковых листьев, связанных вместе кожаными ремешками. Эти труды считаются первыми китайскими книгами. Конфуций назвал их «учение древних». Конфуций обладал выдающимися способностями ясно и логично мыслить и рассуждать. Четкое рациональное мышление считалось в его философии одним из величайших достижений человечества. Несчастье и нищета, которые он наблюдал вокруг, а также недобросовестность и расточительство правительства причиняли ему страдания. И он пришел к выводу, что решить все эти проблемы возможно только за счет создания более высокой морали. Конфуций считал, что его этический кодекс указывает путь всему человечеству, но его следовало применять первоначально к отдельной личности, так как по мере того, как будет становиться лучше конкретный человек, начнет изменяться к лучшему и его семья, затем община, правительство, нация. Они станут морально чистыми и сильными. Этические нормы Конфуция представлены в виде списка. Сначала идет перечень того, что не следует делать. Не лги, не сплетничай, не кради, не злоупотребляй, не будь наглым и так далее. Золотое правило конфуцианства также выражено в негативной форме. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы они поступали с тобой. Заметьте, что несколько столетий спустя эту мысль почти теми же словами выразил Гилель, еврейский мудрец, живший незадолго до Христа. Использование этой негативной формулы включает только те ошибки и неправильные действия, которые можно считать активными, и не касается пассивных, которые были, так сказать, сделаны по упущению, то есть чем пренебрегали или чего не сделали. Перефразируя правила Конфуция и Гилеля в более конструктивную форму, и как хотите, чтобы с вами поступали другие, так и вы поступайте с ними, мы видим, что теперь в него включены такие чувства, как сострадание и вежливость, выражение признательности и понимание ценности другого человека. Очевидно, это правило и верно с точки зрения морали, чтобы мы не воровали, не лгали, не убивали, но не только это. Мы должны также проявлять к людям свою приязнь и хорошее отношение. В притчах Соломон говорит: «Будь скор на похвалу, когда она заслужена». Этим он провозглашает признательность, вежливость и любезность. Ежедневно мы видим примеры отсутствия этих манер у многих людей. Конфуций был прав, когда сказал: «Практика морали начинается с каждого отдельного человека у него дома». Как часто нам приходится слышать: «Что бы я ни делал, этого всегда недостаточно. Он никогда не оценит этого, никогда не скажет спасибо». Очевидно, всем нам нужно задать себе вопрос: как часто я говорю кому-либо из своих ближних: «Спасибо, я ценю тебя, я считаю тебя самым прекрасным человеком в мире». Если вы сами хотите услышать эти заряжающие энергии слова, то было бы мудро, чтобы и вы говорили их другим ежедневно и искренне. Применение золотого правила – это любовь в действии. Неужели это так сложно? Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены. Хорошие взаимоотношения или счастливые браки не просто случаются. Их нужно обработать, прополоть, позаботиться об их росте. И тогда они расцветут, развернутся, заблагоухают и поразят своей красотой. Вот в чем суть золотого правила. Если вы отдаете, то и получите, как как в тяжелые времена, так и в благоприятные. Вы должны почаще спрашивать себя, хочу ли я жить с тем мнением, которое у меня сложилось о другом человеке. Если ответ «да», то прекрасно. Если нет, то что вы создаете? Если вы стараетесь перехитрить другого человека в какой-нибудь сделке, то лучше вам сразу приготовиться к тому, что найдется кто-то еще, кто в свою очередь обманет вас. Это просто. Но давайте не будем такими наивными, доверчивыми и легковерными, чтобы допускать, что все и всегда следуют этим этическим нормам. Это не так. Мы живем в несовершенном мире, поэтому нам следует быть мудрыми. Говорят, что тот, кто понимает это, редко бывает захвачен врасплох. Его предостерегает, направляет, защищает и оберегает высшее, незатмеваемое присутствие. Это всезнающий интеллект, который Конфуций называл небом или духом, а мы называем Богом. Было бы полезно хронологически сопоставить появление разных принципов золотого правила. Когда вы поймете важность, которую придавали этому правилу большинство просвещенных мыслителей, мудрецов и мистиков за всю историю человечества, то осознаете, насколько они были мудрыми относительно единого присутствия, хотя они называли его по-разному. Они понимали пути развития нашего мира. В VI веке до н.э. на всей территории Востока происходило великое духовное пробуждение. Лао Цзы, чьи труды позднее стали основой даосизма, и Конфуций распространяли свою философию в Китае. Третий Зороастр, также известный как Заратустра, возродил зороастризм в Персии. Провидцы или пророки, такие как Иеремия, Иезекииль и Исаия, призывали евреев прилагать усилия, чтобы достигнуть целей, стоящих перед всей нацией. Упанишады были написаны в Индии, а священники-брахманы предлагали новые толкования вед. Во времена бурного расцвета религиозной мысли в 600 году до н.э. появился Махавира Джина, то есть победитель. Он демонстрировал сострадание и понимание, когда учил, что в счастье и страдании, в радости и горе мы должны проявлять внимание ко всем другим, как проявляем его к самим себе. Сегодня, в силу своего крайнего аскетизма, джайнизм имеет гораздо меньше приверженцев, чем другие религии в Индии. Тем не менее, Махавира Джина, его основатель, был человеком необычайно глубокомысленным. Он учил, что мы не должны считать себя зависимыми от духовенства или от других людей, или от популярных богов. Он проповедовал, что мы должны полагаться на единого, который отвечает на наши медитации, что мы сами себе спасители, мы можем сами решить свои проблемы. Для того, чтобы это сделать, все наши усилия должны быть направлены на приобретение трех драгоценных камней. Знание, так как это ведет к вере. Вера, так как это ведет к правильному поведению. Правильного поведения, так как это ведет к мудрости. Самой важной драгоценностью является правильное поведение, потому что это действие, поступки. Поступайте с другими и так далее. Махавира печалился, когда видел, что люди часто выказывают вежливость и дружелюбие по отношению к своим друзьям и коллегам по работе, когда те здоровы и процветают. Но как только фортуна поворачивалась спиной кому-нибудь из этих людей, или у них случалось горе, так называемые друзья, в те моменты, когда человек, попавший в беду, больше всего нуждался в утешении, ободрении, поддержке и помощи, быстро исчезали. «Не покидайте друг друга в беде», — говорил он. «Это неправильное поведение. Это не мудро, потому что тогда покинут и вас. Мы должны относиться к другим так, как к самим себе. В счастье и в беде, в радости и в горе, в хорошие времена и в тяжелые. Трудности и горести, которые не обходят стороной никого, у некоторых людей вызывают дискомфорт и беспокойство, а у многих даже чувство неловкости. Но разве мы не должны, по крайней мере, сделать попытку, не ожидая никакого вознаграждения, лишь потому, что сделать это требует приличия и мораль? Этот принцип золотого правила является, вероятно, самым человечным из тех, которые возникли за 6 веков до рождения Христа. Даосизм, основанный кротким Лао Цзы незадолго до конфуцианства, выражает подобное настроение. Относитесь к прибыли соседа как к собственной прибыли. Относитесь к потере соседа как к собственной потере. Это перекликается с библейским предписанием «возлюби ближнего своего, как самого себя». Если вы будете применять это правило, оно разбудит в вас сострадание, сочувствие к другим, способность проявить к ним больше великодушия, щедрости души и сердца, относиться с большим терпением к их взглядам и идеалам. Вы начинаете задавать себе вопросы. Как я хотел бы, чтобы мои ближние, в смысле любой человек, с которым вы вступаете в контакт, поступили со мной, если бы я был на их месте? Разве я хотел бы, чтобы они относились к моей прибыли с завистью, ревностью, алчностью? Как я хотел бы, чтобы они относились к моим потерям? Не проявляли никакого интереса? или смотрели со скрытой злобой? Даже если вы, возможно, и не согласны с данной заповедью, разве вы не желали бы, чтобы ваши близкие дали вам возможность выразить свое мнение? Вы заметите, что после этих вопросов вас начнет наполнять спокойствие, вы понемногу смягчитесь, вы тут же почувствуете, что люди начинают и к вам относиться в более рассудительной и спокойной манере. Это явный показатель того, что сострадательная позиция, доброта и терпение управляют вашим поведением. Это идет от движения души. Многие из тех, кого я знал, годами молились о спокойствии разума, духа и о терпении, не понимая, что одним из способов достижения этих благословений является практика, действие, сострадание. Это грани любви. Вот закон пророков. «Люби ближнего своего, как самого себя. Он является жизнепреобразующим». Лао Цзы побуждал нас к спокойному общению. «Созерцайте ваше единение и единение вашего ближнего с Дао, Богом. Он услышит вас и дарует вам обоим спокойствие». Но некоторые люди считают любовь, сострадание, мягкость и великодушие слабостью. Мы не должны путать великодушие со слабостью. Великодушный человек – это очень сильная и целенаправленная натура. Чтобы стать великодушным, требуется огромная внутренняя сила и стойкость. Остановитесь и познайте, что я – Бог. Каждый из основателей великих религий являлся живым воплощением Бога и был известен своим великодушием. Но при этом он обладал достаточно сильным характером, чтобы изменить разум миллиардов людей, подняв их на более высокий нравственный уровень. Природа человека хороша, только когда она будет делать другому то, что хорошо для нее самой. В некоторых восточных религиях есть аспекты, которые внесли свой негативный вклад, выразившийся в том, что в настоящее время представители этих религий самым омерзительным образом запутались в конфликтах, войнах и террористических актах. Но если обратиться к их первоисточникам, то мы увидим, что везде присутствовало осознание пользы от сострадания, терпения и личной ответственности за действия одного человека по отношению к другому. Это мы видим в золотом правиле сикхизма. Вот как оно звучит в наши дни. И что думаете о себе, то думайте и о других. Тогда станете партнерами на небесах. Эти слова приписывают основателю сикхов, гуру Нанаку, в прошлом приверженцу индуизма. Его заветным желанием было привести к гармонии самые вдохновенные и конструктивные элементы религиозной мысли индуистов и мусульман. И он добился в этом деле замечательных результатов, если учесть, что это было в 16 столетии, когда повсюду бушевали религиозные распри. Мусульмане поклонялись одному божеству, а индусы с их обычной терпимостью к чужим взглядам приветствовали эту точку зрения. И неважно, что мусульмане называли божество Аллахом. В свою очередь, они ценили и почитали то глубокое чувство набожности, которое свойственно индусам. Гуру Нанак достиг удивительного сочетания самого лучшего, что было в обеих религиях. Основой же было признание единого присутствия, силы, интеллекта, от которого приходит все и к которому все возвращается. Эта сила известна под разными названиями и именами, но от этого суть ее не меняется. Эти две религии, слившиеся в одну, сикхизм, тоже побуждают людей к терпимости и личной ответственности. И что думаете о себе, то думайте и о других, тогда станете партнерами на небесах. Это золотое правило указывает на то, чтобы мы имели высокое мнение о других, а также и о себе, то есть относились с уважением и доброжелательностью ко всем людям и стали более снисходительными к их мнениям и убеждениям, независимо от того, согласуются они с нашими или нет. Так же, как мы желаем свободы мысли и интеллектуального выбора для себя, мы должны признавать это и в отношении других. Слова «стать партнерами на небесах» указывают на нашу ответственность перед другими. Партнер – это тот, кто не только получает и пользуется привилегиями от какого-нибудь союза или слияния, супружеского, политического или финансового, но также берет на себя ответственность за успех этого предприятия и изъявляет готовность вложить равную долю усилий для достижения гарантированного успеха. Когда мы всем сердцем и разумом предоставляем другим абсолютную свободу мыслить, говорить, поклоняться, чему и кому они хотят, голосовать за тех, кто им нравится, то это значит, что мы относимся к ним так же, как к себе. Это партнерство, в котором мы отдаем, по крайней мере, столько же, сколько рассчитываем получить. Как только ваш разум сосредоточится на этой позиции и успокоится, вы заметите, что все меньше и меньше обращаете внимание на то, что зачастую является лишь незначительными расхождениями. Терпимость и ответственность – вот два величайших дара сикхизма. Это еще один пример того, как разные религии в разное время и в разных частях света согласуются с этой основной концепцией. Данный принцип, который был назван золотым на разных языках и у разных народов, обладает такой силой, что если бы мы его применяли для любых решений, суждений и оценок, то мы жили бы совсем в другом мире, мы создали бы Царство Божие на земле. Если бы человечество следовало этому принципу коллективно и индивидуально, то не было бы больше ни войн, ни преступлений, ни жестокости, не было бы ни бесчеловечности, ни бедности, ни страданий. И установился бы мир на земле и всеобщее братство. Вы думаете, что это утопия, фантастика, что это неосуществимо? Возможно, с точки зрения современного общества, и пока не наступит время, когда люди придут к осознанию Бога, который всех объединит, нам следует продолжать борьбу и совершенствоваться. Придерживаясь золотого правила, каждый из нас, как отдельная личность, может обогатить свою жизнь. Мы можем создать новые небеса и новую землю, которые превзойдут всякую фантазию. Действительно, это правило может стать фундаментом нашей жизни. Единое присутствие, которому люди на протяжении тысячелетий поклонялись, называя его самыми разными именами, было известно еще мудрецам глубокой древности. Оно всегда жило в сердце каждого человека. Ваше мышление определяет ваше отношение к окружающему миру. Относитесь к другим с искренней любовью и доброжелательностью, и тогда вы будете в изобилии получать богатство сверх всякой меры и жить в мире и гармонии на небесах вашего разума и сердца, защищенные бесконечным присутствием, Богом. Вкратце. Вы найдете тот же принцип золотого правила, вплетенный подобной нити, во все основные философские и религиозные системы. Он может быть выражен другими словами, но суть идеи та же. Вы должны делать для других, позволять и желать им такой же свободы веры, поклонения, достижений и приобретений, каких вы желаете для себя. Как только вы осознаете эту позицию, она начнет оказывать динамическое и энергетическое воздействие вашей повседневной жизни. В глубинах вашего существа находится сокровищница мудрости, руководство, внутренняя директива, идущая от сердца и души каждого человека. Когда вы немного глубже заглядываете в суть разных религий, то сразу же замечаете, что между ними есть удивительное сходство, лежащее в основе единства мысли, чувства и метода. Применение золотого правила – это любовь в действии. Неужели это так сложно? Попробуйте, возможно, вы будете приятно удивлены. Хорошие взаимоотношения или счастливые браки не просто случаются. Их нужно обработать, прополоть, позаботиться об их росте. И тогда они расцветут, заблагоухают и поразят своей красотой. Вот в чем суть золотого правила. Даосизм, основанный кротким Лао Цзи незадолго до конфуцианства, выражает подобное настроение. Относитесь к прибыли соседа, как к собственной прибыли. Относитесь к потере соседа, как к собственной потере. Это перекликается с библейским предписанием. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Если вы будете применять это правило, оно разбудит в вас сострадание, сочувствие к другим, способность проявить к ним больше великодушия, щедрости души и сердца, терпимость к их взглядам и идеалам. Сикхизм тоже побуждает людей к терпимости и личной ответственности. И что думаете о себе, так думайте и о других. Тогда станете партнерами на небесах. Это золотое правило указывает на то, чтобы мы имели высокое мнение о других, а также и о себе. То есть относились с уважением и доброжелательностью ко всем людям и стали более снисходительными и терпимыми к их мнениям и убеждениям, независимо от того, согласуются они с нашими или нет. Придерживаясь золотого правила, каждый из нас как отдельная личность может обогатить свою жизнь. Вы можете создать новые небеса и новую землю, которые превзойдут всякую фантазию. Действительно, это правило может стать фундаментом нашей жизни.